10 лет было Фриксу, когда он родился во второй раз. Изумленно и испуганно, как младенец, смотрел он на чуждое окружение и на склоненные к нему незнакомые улыбающиеся лица. Люди что-то ему говорили, но он еще не понимал их языка, он еще не принадлежал им. И когда он встал, от робости ноги у него дрожали и подгибались, как у его отца. Но если он хотел жить, то должен был вновь с самого начала учиться ходить и разговаривать. Все, что он знал до сих пор, было ему больше не нужно. Все это он должен был забыть начисто и навсегда, потому что до сих пор он только рождался. Настоящий Фрикс рождался 10 лет. 10 лет спал во мраке утробы и видел страшные сны. Мир, в котором родился настоящий Фрикс, не имел ничего общего с теми снами, что грезились ему непрерывно все эти 10 лет, сосали его кровь, подобно исполинским пиявкам, и приучали его к страху и покорности. Но сколько бы ни старался Фрикс забыть эти сны, они все равно существовали. Они были изображены на оборотной стороне того камня, на котором он старался теперь утвердиться. И достаточно было камню перевернуться под его ногой, чтобы он тотчас возвратился к своему голодному и холодному прошлому, к ничтожеству, к несуществованию. Все теперь зависело от самого Фрикса. Как он будет поступать, что изберет, сон или действительность, первоначальную родную нищету или непривычную роскошь. И Фрикс сделал выбор. Когда его привели во дворец, он собрал все свои силы, подбежал к человеку, сидевшему на троне, и поцеловал ему руку. При этом он невольно посмотрел на его ногти, но у сидящего на троне ногти были обыкновенные, не крашеные. Фрикс сначала даже удивился. Он думал, что раз его послал сюда человек с черными ногтями, то и здесь у всех ногти окажутся черными. Отныне Фрикс должен был все время, всю жизнь притворяться, всю жизнь повторять ложь, которую навязала ему с самого рождения судьба. Но почему судьба так обошлась с ним, подхватила, подбросила в поднебесье, как одуванчик, и все поддувает снизу, не дает ему опуститься на землю? До каких пор он будет висеть так под облаками, всем на погляденье, пока не облетят все тычинки до последней? Но когда от него останется лишь голый стебель, он не опустится, а не свергнется на землю. Фрикс предчувствовал это, и в ожидании страшного падения, рокового конца, проводил ночи без сна. Но однажды высказанная ложь неуклонно, безоглядно гнала его по дороге обмана, притворства, скрытой ненависти и покорности. Фрикс с первого же дня почувствовал, что отошли в невозвратимое прошлое родная его хижина, нищий отец с матерью и могила Геле. Все это было теперь так далеко от него, что порой казалось виденным в давнем сне. Но тут так ощутимо ударял ему в ноздри затхлый запах старой лачуги, так явственно вставали перед его глазами хмурое лицо матери и отец, сидящий с миской тыквенных семечек на скамеечке на углу улицы и чуть покачивающийся в прозрачной воде ноги Геле, что он не в силах справиться с подступившим к горлу комком, прятался в каком-нибудь стенном шкафу и там, в сырости и темноте, плакал навзрыд над своим сиротством и одиночеством. Нет, никак не мог Фрикс забыть прошлое. Напротив, со временем он все тверже убеждался, что не хватит ему ни силы, ни желания, чтобы стереть, выскрести, выкорчевать из своей памяти те 10 лет, отвергнуть которые вменяла ему в долг судьба. Пусть все будет так, как хочет Рок. Он не нарушит условия, не откроет правды. Но никому нет дела до того, о чем он думает в тайне, о чем мечтает в тиши, о чем вспоминает и с кем беседует по ночам, ворочаясь в постели, как на подстилке из колючек. Лишь тогда чувствовал себя счастливым Фрикс, когда оставался один, когда во дворце воцарялась тишина, и няньки и мамки, одолеваемые зевотой, уходили к себе, бросив последний взгляд на притихших в постелях детей. Вот тогда Фрикс был волен разгуливать, сколько его душе было угодно в своей собственной стране, окруженной наподобие бесплодного участка его отца, изгородью из терновника. Нет, не из терновника, а из пламени, грозно гудевшего на страх врагам и достигавшего до небес. Но как только появлялся Фрикс, огненная стена расступалась, давая ему беспрепятственно пройти, так как царь и царица этой страны были отцом и матерью Фрикса. «Вот пришел наш мальчик», ударив в ладони, сбегала со ступенек трона царица. Царь, улыбаясь, следовал за нею, увенчанный короной с трехглавой змеей в руке, степенно по-царски. А там прибегала Геле и ставила перед ним горшок с горячей похлебкой. Тело ее было облеплено мокрым платьем. Пока Фрикс угощался, она теребила его. «Ешь скорее, я знаю недалеко на речке хорошее место для купанья». Родители улыбались. Им было радостно видеть обоих своих детей вместе. Но мать, притворно нахмурив брови, сердилась на Геле. «Дай ему поесть, видишь, мальчик проголодался». А Фрикс уплетал за обе щеки, и сердце его распирало радость от того, что мать и на его долю сварила похлебки. А потом мать опрокидывала пустой горшок и кричала слугам с черными ногтями: «Пришел мой мальчик!» Так было каждую ночь, так проходило время, и страна, созданная и рассвеченная детской мечтой, росла вместе с Фриксом. Теперь он и сам уже простодушно верил, что тот маленький, обнесенный колючей изгородью, бесплодный клочок земли —